Глава 37. Энни. «Значит, вот каково это — изнывать от смешанного чувства волнения и гордости только лишь от того, что маленькая девочка будет петь на сцене прекрасную Америку, и ты желаешь ей успеха так, как никогда ничего не желала». Энни сидит на краешке стула в школьном актовом зале. С одной стороны Рори, с другой — Том. Олив в бело-синем полосатом платьице и красных колготках, которые Энни ей купила, выходит на темную сцену. На нее направляют луч прожектора. Она пошатывается, как будто вот-вот упадет, личико мертвенно-бледное. Даже из зала виден страх, притаившийся за толстыми стеклами очков. Прикусывая костяшки пальцев, Энни в миллионный раз молится о том, чтобы Олив не забыла слова, чтобы ей хлопали, чтобы ее выступление понравилось и учительнице, и одноклассникам. Тишина сгущается. Энни готова поклясться, что слышит биение собственного сердца. Или это стучит сердечко Олив? «Ну давай же, горошинка, представь себе, что сидишь на скамейке в парке, стоишь на кровати или идешь со мной в школу», — мысленно говорит Энни. «Представь себе любое из миллион мест, где мы репетировали. Прекрасное небо над тобой», — несмело запевает Олив. Сердце Энни раскалывается надвое, по щекам текут неудержимые слезы. Рори берет ее руку, сжимает и не отпускает до самого конца песни. Все трое вскакивают. Сквозь мокрую пелену Энни смотрит на улыбающуюся Олив. Так ланяется, как няня учила. Раздаются аплодисменты. Никогда в жизни Энни не слышала ничего более прекрасного. Вместе с мамами других детей она идет за кулисы, чтобы помочь Олив надеть пальто и шарфик. «Я так горжусь тобой, дорогая! Я видела, как ты не хлопала!» «Тебе все хлопали», — Энни прижимает маленькое тельце Олив к себе. «Видишь, что получается, если правильно себя настроить? Получается чудесная песня». Вечером Том, Олив, Энни и Рори празднуют успех в Жорже, любимом ресторане дебютантки. Едва прикоснувшись к пасте, она снова и снова пересказывает историю своего пятиминутного успеха. Потом Рори приглашает Энни зайти к нему. Он скачал фильм «Мой парень-псих», правда, на французском. Примечание. «Мой парень-псих». Экранизация романа Мэтью Квика «Серебристый луч надежды», 2012 год. Через 10 минут сидения на стареньком диване Энни начинает ерзать. К счастью, у Рори есть что пожевать. «М-м-м», — произносит она, закрыв глаза, когда второй по счету кусочек сырного печенья тает у нее во рту. Проглотив его, она тянется за третьим. Еще один. Ну, два. Хотя, кого мы обманываем? Три и все. Рори смеется. «Ты мечта любого повара. Если я выиграю конкурс, пойдешь со мной в Дюкас? Заметана. Только чур, я угощаю». «Энни, а тебя часто приглашали на свидание?» — спрашивает Рори, дотрагиваясь до лба. Она фыркает и делает вид, будто считает на пальцах. Потом опускает руку и поворачивается к Рори. «Хочешь, расскажу тебе про мой худший романтический вечер?» О том, что этот романтический вечер был у нее единственным, Энни умалчивает. «Моя подруга Лия устроила мне свидание вслепую со своим двоюродным братом Эннисом». «Эннисом?» «Имя еще полбеды. Слушай дальше. Мы пошли в кино на «Интерстеллар». Примечание. «Интерстеллар» — научно-фантастический фильм режиссера Кристофера Нолана, 2014 год. «Фильм оказался бесконечным, я с утра ничего не ела, а этот Эннис даже попкорн мне не купил. Часа через полтора у меня в животе так урчало, что люди, которые сидели через три ряда, оборачивались. Когда я сказала, пойду чего-нибудь перекушу, Эннис протянул мне 10-долларовую бумажку и говорит, валяй. Я рассвирепела и, наверное, кинула эту бумажку ему в физиономию», — смеется Рори. «Нет», — отвечает Энни, нахмурившись. «Купила леденцы и экстра большую упаковку воздушной кукурузы. А ты? Каким было твое самое кошмарное свидание?» Рори преувеличенно вздыхает. «С девушками мне везет, как ирландцу». «Ха, досадно. Особенно если учесть, что ты немец. Вообще-то у меня мама ирландка. Из графства Корк. А я-то все думаю, откуда у тебя ирландское имя? Теперь понятно». «Да, я ирландец из Германии, живущий во Франции». Энни кивает. Рори как будто стал ей еще ближе. Оба они полукровки. «Моя родная мать из Мексики. Я понимаю, что за чувство, когда твой дом не совсем твой». Рори хмурится. «Не совсем твой? Да нет же, Энни, нам с тобой повезло. У нас не один дом, как у других, а несколько». У Энни в голове вдруг что-то переворачивается, и минусы складываются в плюсы. Впервые в жизни она понимает, стоит только захотеть, и ее этническая принадлежность поможет ей почувствовать себя не чужой дома, а своей где-то еще. В полночь Рори выходит вместе с Энни на лестничную площадку. «Не нравится смотреть с тобой кино, даже если при этом ты почти не глядишь в экран», — говорит он. «Вообще, я всегда тебе рад, когда бы и зачем бы ты ни пришла». Энни улыбается, чувствуя тепло его руки. «Мне тоже нравится проводить с тобой время». Прежде чем она успевает понять, что происходит, Рори наклоняется, задевает носом ее нос, а потом встречаются их губы. У Энни кружится голова. Ощущая его влажное прикосновение, она теряет равновесие и ударяется спиной о дверь. Он держит ее лицо в ладонях. Черт подери, у Энни это первый поцелуй, и ей ужасно приятно. Ни с того ни с сего дверь, на которую она опирается, распахивается внутрь. Не успев перенести центр тяжести, Энни вваливается в холл квартиры своего работодателя и падает на пол. «Ох, Энни, дорогая, извините». Она поднимает глаза, почти ничего не соображая. Сверху на нее смотрит красивое лицо Тома. «Я услышал, как что-то ударилось о дверь». Он умолкает, поняв, насколько не вовремя появился. «Это была я». Энни берется за его теплую руку и встает. «Я ударилась». Рори молчит. Видимо, ждет, когда Том уйдет. Но Том не уходит. Наверное, думает, что это будет как-то невежливо, ведь сосед перешагнул порог квартиры. «Значит, он его гость. Что же Энни сказать? Извините, пожалуйста, Том, не подождете ли вы где-нибудь в другом месте, пока мы доцелуемся?» В голове путаница. Да, поцелуй Рори доставил ей огромное удовольствие, но Том, мужчина, о котором она уже почти перестала мечтать, назвал ее «дорогая». Она поворачивается к Рори и, как обычно по-дружески, его обнимает. «Спасибо за фильм. До завтра». Несмотря на нелепость всей этой сцены, Энни впархивает в квартиру, как на крыльях.